а ты просто верь, это несложно. Концепция веры подразумевает уверенность в бездоказательных фактах и явлениях, не подразумевает логическое обоснование. Пример. Большую часть человеческой истории, верования и их более комплексные формы превалировали в общественном сознании. Не имея возможности найти причины явлений, люди придумали их сами. Вывод. Неполноценно, вредоносно, бессмысленно. Нет, я не смогу. Чуть помотав головой, юноша всем видом выказывал отказ. Зато я смогу. Девушка же, в ответ, всем видом выказывала уверенность. Я буду верить в тебя, а ты будешь знать это. Анализ логической последовательности. Это не имеет смысла. Мне он не нужен. Просто верь в мою веру в тебя. Хорошо. Теплая улыбка девушки вызвала всплеск образов, что и сейчас не угасли. Это было проявление заботы и привязанности. Дженис улыбнулась ему почти так же, как его мать. Мерцая алыми глазами, Артига подумал, что не осознавал то, насколько девушка с ним сблизилась. Это было односторонне, ведь юноша не рассматривал ее никак иначе, нежели достойного представителя вида. Но разве на этом все? При длительном совместном времяпрепровождении люди привыкают к присутствию друг друга. Это естественно. И юноша знал, как может это проверить. Модуляция ситуации. Субъект проявляет сознательные намерения совершить действия, распознаваемые как полноценная угроза жизнедеятельности. Просчет дальнейших действий. В случае, если конфликт имеет под собой основание и не может быть разрешен нелетальным методом, будет произведена немедленная ликвидация. Я попробую. Он так и не понял концепции дружбы. Артига убьет ее, если она станет для него врагом. Это не укладывается в то, как должны реагировать близкие. Не укладывается в те поведенческие модели, что используют люди. Вот и чудно. Довольно кивнув, младшая Хьюз взяла юношу за руки, в попытке приподнять. Тот не стал сопротивляться, ведь она не несла угрозы. И, как предполагается, не будет никогда. «Пойдем», — к дяде Лео заглянула мать того, как его там. «Ахилла, да, точно». Ведя Артигу за собой, девушка слегка хихикнула, думая о чем-то. Дядя Лео так забавно реагирует на нее. Парень только наклонил голову, не понимая, о чем говорит Дженис. Она подвела его к окну, что выходило на парковку перед домом. Там, рядом с недорогой машиной стояли Риппер, отец девушки и немолодая женщина. Отсюда было не слышно их разговора, но судя по тому, как сидящий на месте сиденья Ахилл отводил взгляд, его вновь упрекали. За миг подключившись к электронике автомобиля, юноша получил данные с сенсоров. Простеньких, но не совсем древних, в них присутствовал аудиорегистратор. «Ну хватит, Мелисса, я ведь говорил, что это излишне». По уставшему тону старика, было очевидно, что он говорит это не в первый раз. «А я говорила перестать так говорить, Ля». По-видимому, мать Ахилла стояла на своем, как и подобает ее предкам. Ну в самом деле, одного раза бы хватило. Хватит в тот момент, когда я сама решу, понял. Выразительно приподняла бровь она. Лео промолчал, лишь обреченно вздохнув. Видя, что упрямый старик перестал брыкаться, Мелисса мотнула головой, дав понять сыну, что пора вручить подарок. Тот понятливо кивнул и вышел из транспорта. Открыв заднюю дверь, он достал с сиденья завернутую в плотную ткань кастрюлю. «Вот, Лео, это мой фирменный чили». «Да не нужь, стой, тот самый». Быстро переменившись в лице, старый Риппер сделал шаг ближе. «Да, да, мне нужно было достать хорошие продукты, потому только сейчас». Перехватив емкость, что была еще достаточно теплой, женщина передала ее тому, кто спас жизнь непутевого сына. И еще кое-что. Неожиданно приблизившись, Мелисса поцеловала старика в щеку, оставив его в довольно смешном положении. Его уже лет 30 никто так не целовал. Вот теперь все, идите ешьте, пока не остыло. На этом разговор окончился. Женщина села в машину вместе с сыном и они уехали, махнув рукой на прощание. Теперь Артига не мог слышать происходящего, но он видел, как Винсент зашелся хохотом, а Риппер скорчил недовольную гримасу. Хи-хи, видел? Дядя Лео так забавно растерялся. Тихонько хихикая, девушка смотрела на юношу. Он смущен, нетипично. Буквально 10 минут спустя, мужчины вернулись в квартиру и принялись распределять продовольствие. Более всех выделялся Лео, первый начавший поглощать чили конкорне. Ух! Сходу проглотив несколько ложек, он прервался, когда ощутил ужасающее жжение во рту. Твою ж, да как она это делает? Жадно хватая ртом воздух, Риппер сделал несколько глотков воды, перед тем как продолжить. Вкус был потрясающим. Винсент, который уже изъявил желание попробовать, давился смехом от вида старика, но это делало ситуацию в его ротовой полости еще болезненнее. Его дочь, предусмотрительно набравшая небольшую ложечку, все равно задыхалась. Дженнис чувствовала великолепный вкус мясного бульона, его кусочков и качественных овощей. Все это было приправлено обильными специями. Настолько, что у девушки выступили слезы. «Тиеига, прооробуй давай!» В раскрытом рте девушки был виден покрасневший язычок, который она бессильно обдувала ладонью. Помогало мало. Чуть наклонив голову, юноша посмотрел в свою тарелку, в которой находилась исходящая паром малая жидкость. По одному виду было ясно, что оно насыщено капсаицином, веществом, вызывающим остроту и боль. Однако эти ощущения ложны, лишь обман рецепторов. На деле опасности не было. Набрав умеренное количество, Артига попробовал. Его вкусовые рецепторы взвыли, посылая яростные сигналы в мозг. Обычно тот бы заставил слезные железы и слизистую носа выделять соответствующие их функции вещества, но подавить это не составило труда. Троица смотрела на юношу, что поглощал пищу, не меняясь в лице, будто там нежный супчик, а не жгучее варево настоящей садистки. Если делать так вкусно, то зачем еще и так остро? Так и продолжилось собрание, где почти все боролись с этим адским чили. Ощущая боль и удовольствие разом, они просто хотели доесть как можно быстрее, но и не думали бросать это дело. «Ха-ха, Тега, наконец распробовал», — смеялся Винсент, когда увидел тонкие дорожки слез на щеках юноши. «Да, вероятно, анализ и структуризация доступных фрагментов завершены. Продолжить восстановление изолированных данных. Физическое тело Артиги было лишь платформой для его разума. Делай с ним что хочешь, это не заставит его плакать». Но сейчас юноша и сам не мог понять причину своих слез, от столь сильного жжения во рту или же концентрированной душевной боли, которую он интегрировал в полной мере. Степень заточки признана удовлетворительной. Приступить к следующему этапу сборки. На своем многофункциональном станке Артига работал над одним из приоритетных проектов. Добыть материалы было непросто, ведь они должны быть предельно качественными, иначе желаемого результата не достичь. Это была пластина из сплава железа, хрома, ванадия, вольфрама и нескольких других веществ. Многоступенчатая обработка и использование передовых технологий породили металл, имеющий оптимальные характеристики. Высокая твердость соседствовала с некоторой гибкостью, избегая излишней хрупкости. Тугоплавкость и устойчивость к коррозии делают его долговечным, а соотношение элементов делают его в достаточной мере легким, хоть и тяжелее того же титана или алюминия. Миниатюрная камера для мономолекулярной заточки была найдена на черном рынке, ведь это промышленная техника, и в свободном доступе ее нет. Цена оказалась ниже, чем предполагалось, хотя все равно покупка влетела в копеечку. Причина была в производственном браке, связанного с неисправностью электронной начинки. На него нельзя было поставить никакого программного обеспечения, потому, без замены очень дорогостоящих частей, камера просто не работала. Однако, рабочая часть была в целостности, потому, путем коротких манипуляций, был найден иной вариант. Подключившись к электронике, Артига управлял миниатюрными лазерными резаками напрямую. В цилиндрической камере создавалась безвоздушная среда, где те почти не рассеивались, тем самым обеспечивая максимальную эффективность. Тем не менее, без нужных практических данных, ему пришлось долгое время отрабатывать этот метод. Отложив удачный образец, юноша подготовился к началу работы над финальным устройством. Оно представляло собой приплюснутый короб из особенно твердого и прочного сплава, ведь его основная задача – это держать удар. Механизм был уже готов, и его осталось только подогнать к нужному наполнению. Проверка показала, что устройство было пригодно для использования. Вытащив пластину, что вскоре превратится в клинок, Артига поместил ее в камеру и начал работу. Он не собирался делать его мономолекулярным, ведь в этом случае будет требоваться постоянная заточка. В природе не существовало подходящих материалов, которые смогли бы удержать молекулярные связи с кромкой, толщиной в одну молекулу. Может, где-то в секретных архивах корпорации были методы укрепления кристаллической решетки, но Тега не имел к ним доступа, как и к нужному оборудованию. Пока не имел. Более 40 минут длилась заточка. Камера была закрытой, ведь яркость процесса не уступала аргонной сварке, а визуальный контроль осуществлялся посредством защищенных микрокамер. Впрыск хладагента должен был сохранить форму, не дать ей растечься от нагрева. Теперь, по расчетам, лезвия должны были без труда прорезать 3-сантиметровый лист стали. Немного для боевой техники, но более чем достаточно для человека. Пока у него освободилось время, Артига занялся улучшением иного элемента в снаряжении. Его маска показала уверенный результат, наводя ужас даже на таких особенных людей, как мусорщики и мальстримовцы. Однако это начинало работать только после того, как они умирали один за другим, под аккомпанемент криков агонии. Череповидный шлем, скорее был атрибутом, но не причиной. Когда люди начнут бояться носителя, тогда и маска станет устрашающей. Для этого Артига намеренно отпустил несколько мусорщиков, дабы они разнесли вести. Естественно, все меры предосторожности были предприняты. Небольшая структура, состоящая из тонкой накладной пластины и динамика, легла во внутреннюю часть, а Артига проверил соединение. Это было устройство искажения голоса и его усиления. Также, оно позволяло извергать звук широкого диапазона, который, в сочетании с криком или шепотом, мог оказывать психологическое давление. По всей поверхности маски и внутренней части капюшона была вмонтированная тонкая акустическая прокладка, гасящая звуки извне. Вдобавок, Артига потратил несколько часов на переделку простых слуховых аппаратов в высокотехнологичные затычки для ушей. По команде, они могли погасить излишне сильный звук, тем самым уберечь пользователя. Вкупе со всем этим, Артига обрел неплохое оружие массового поражения, не угрожающее ему самому. Продолжительное воздействие переменчивого звука, меняющего частоту с инфразвука до ультразвука с очень малым интервалом, могло оказать относительно губительные воздействия. Самые неустойчивые могли даже потерять сознание. Пусть воспроизводящее устройство было недостаточно мощным, чтобы выдать смертельную громкость, но и этого было достаточно. У Артиги будет чем убивать. Остывшее лезвие имело полую часть, в которую входило второе. После, поместив его в выдвижное устройство, оно было почти готово. Малые сервомоторы будут выпускать конструкцию с силой достаточной, чтобы обеспечить высокую пробивную мощность. Имея возможность выдвинуть как основную часть, так и все целиком, она создавала зону поражения около метра от гнезда. Сидя за верстаком, Артига положил левую руку на него, взяв под контроль манипулятор, который выполнял роль дополнительной конечности. Используя его и свободную правую руку, юноша снял верхнюю защитную пластину с импланта и заменил ее на выдвижное устройство. Спаяв конструкцию, он завершил установку смертоносного оружия ближнего боя. Встав, он не стал ждать и активировал механизм. С тихим лязгом, бритвенно-острый клинок вышел вперед, став продолжением руки. Одна секция была длиной с предплечье, как и вторая, вышедшая следом. Металлически блестящий клинок хищно сверкнул в приглушенном свете, пока Артига его осматривал. Совершенно незаметный в исходном положении, он мог удивить противника, неожиданно пронзив его тело, или стать весомым фактором в открытом бою. Юноша не первый, кто придумал такую конструкцию, он основывался на импланте, называемом «Волк». Входящий звонок, неизвестный абонент начал вызов. Несколько секунд было потрачено на поверхностное отслеживание, но все, чего удалось добиться, это широкой зоны возможного источника, Джапантаун. Впрочем, Артига знал всего одного человека, который мог позвонить ему оттуда. Неизвестный. «Ну, здравствуй, Артига». Знакомый голос и интонация подтвердили предположение. «Артига, я слушаю вас, Акада Дона». Глава 11. Тихий звук монорельса был слабо слышен внутри. Как всегда, полный людей, общественный транспорт Найт-Сити вез их до нужной точки назначения. Как всегда, наблюдая за поведением людей, Артига выявлял новые закономерности. Разговор, прошедший около недели назад, попросту перегружал аналитические протоколы, ведь понять всю многостороннюю сложность жизненного пути было чрезвычайно затруднительно. До этого Артига не задумывался о подобном, ведь не ощущал необходимости. Для него функционирование и есть самоцель, он существует, он мыслит, он развивается. Столь абстрактные понятия, как смысл жизни, ему чужды. Однако, в людской психологии есть подобная особенность: каждый хочет жить ради чего-то. Если не сознательно, то бессознательно человек стремится к чему-то: накоплению ресурсов, созданию семьи, стабильности и безопасности. Однако это нарушалось многими жителями Найт-Сити. В городе, где половина населения находилась за чертой бедности, люди просто существовали. Это нельзя было назвать даже выживанием, ведь смертность населения, в большей мере, обеспечивалась непрямыми угрозами. Небанды были ответственны за минимум сотню смертей в день. Это была болезненная неосмотрительность и наплевательское отношение к самому себе и окружающим. За последний год, по статистике, более 5000 человек умерли вследствие употребления низкосортных синтетических наркотических препаратов, около 3 от убийственных трудовых условий и переработок. Подобное не должно возникать в цивилизованном обществе, тем более в таких количествах. А сколько людей умерли из-за скачивания зараженных порнографических файлов? Больше нуля. Это просто не укладывалось в разуме юноши. Ему чуждо само понятие удовольствия. Он не мог осознать, как человек может добровольно превращаться в низшую форму жизни в погоне за наслаждением. Он не был способен осознать причины действий тех, кто своей властью над судьбами загоняет людей в такие условия и плюет на то, что его сородичи умирают, и все просто ради личного обогащения. Это нелогично, это недальновидно, это губительно для всей общности вида. Пока под темными очками мерцали алые искры, в вагон вошла девушка с белой шевелюрой, во время остановки на станции. Быстро найдя неприметный угол, ее фиалковые глаза принялись выискивать подходящих жертв для экспроприации имущества. Пусть ее недавно обретенное место в команде наемников приносило неплохой доход, но эти не бывают лишними. Да и как разминка, это подходит неплохо, фиксируется субъект. Чуть выглянув из-под капюшона, Артига принялся наблюдать за этой особой. Ее движения стали еще эффективнее, вплоть до того, что она выглядела просто проходящей мимо, когда из нейропорта вылетала очередная щепка. Она не изменила свой род деятельности, так и оставшись воришкой. Вопреки произошедшему в прошлый раз, юноша не стал привлекать к себе внимание. Тогда он хотел понять, что движет ею, но сейчас уже мог предположить. Поверхностный поведенческий анализ выявил беспристрастность в работе, значит, она не делала это ради удовольствия. Это был метод заработка и, по предположению, отнюдь не маленького. Разумеется, девушка не станет богата, но и этого вполне хватит для самообеспечения. Вопрос был лишь в том, имеет ли она более сфокусированное стремление, или просто добывает средства для существования. Учитывая предыдущую реакцию и необоснованные выводы, спрашивать ее напрямую не имеет смысла, высока вероятность повторного недопонимания. Движение монорельса продолжалось. Артига отсчитывал время до прибытия, что должно занять около 15 минут. Сев на станции Мидцентр, он должен был выйти на станции Монро-стрит, и до последней осталось несколько остановок. Заняв свои личные вычислительные мощности фоновыми процессами, парень продолжил наблюдение за пассажирами, однако, находил лишь малые различия между перечнем известных ему архетипов. Жители Найт-Сити, вопреки повсеместному желанию выделиться и показаться не таким, как все, были довольно похожи. Основная градация шла по достатку, корпоративные служащие имели выделяющийся строгий внешний вид и следы усталости на лице. Обыденность для тех, кто живет работой. Артига почти наверняка был уверен, что большая часть из них регулярно злоупотребляла стимуляторами и прочими веществами, помогающими не отстать от остальных коллег. Богатыми были не только корпораты, но и иные члены общества. К сожалению, в этом городе обрести значимые накопления можно преимущественно преступными путями. Последовавшие им имели весьма экстравагантный вид, предположительно, так они обозначали свою значимость. Естественно, существовало множество подтипов, но среди верхней прослойки чаще всего встречались именно подобные. Далее шли обычные граждане. Пусть поначалу юноша выделял еще более низкие уровни, маргиналов и люмпинов, но теперь просто не видел различий. Сходство имелось везде, ведь вне зависимости от наличия собственности и моральных норм, люди были просто людьми. Они жили в среде, в которой было сложно выжить и сохранить человечность. Даже корпоративные служащие были не хозяевами жизни, но винтиками в огромном механизме, имя которому Найт-Сити. Странности в человеческой социальной организации могли обосновываться человеческим же пороками, бывшими чуждыми для Артиги. Он знал, но не понимал, как и многие иные вещи. Вновь мелькнувшая белая шевелюра, на сей раз прямо рядом с юношей, заставила задаться вопросом, к какому из типов она принадлежала. Ей нет нужды сберегать каждый евродоллар, Это можно сказать по ее одежде и неплохим навыкам нетраннинга. Инфракрасное сканирование, одна из немногих функций глазных аугментация юноши, выявляло наличие некоторого количества имплантов. Особенно выделялся затылок, в котором находились крупные инородные системы. Это было весьма продвинутое сетевое оборудование. Если она смогла позволить себе подобное, значит имела доступ к серьезным поставщикам и средствам, необходимым для взаимодействия с ними. С подобным можно заниматься более серьезными делами, нежели карманничество. Этот тип имплантов позволял осуществлять глубокую интеграцию в киберпространство за счет высокой пропускной способности. Раннер с таким оборудованием и без него – это две большие разницы. Второй, как правило, просто не будет поспевать за владельцем продвинутого хрома, качественнее которого была только передовая электроника сетевого дозора. Артига несколько раз сталкивался с их агентами, вернее, он так предполагал. Определить принадлежность было невозможно, но высочайшая скорость и виртуозное хакерское мастерство почти не оставляли вариантов. В прямом столкновении, которого не случилось из-за осторожности, юноша бы проиграл по целому перечню причин. От уступающих вычислительных мощностей, до высочайшей опытности, разве что, мог предоставить пару сюрпризов, ведь то, как он взаимодействует с сетью, имело довольно значительные отличия от стандартов нетраннеров. Впрочем, каким бы мелким преступлением ни было воровство, оно оставалось преступлением. Пусть девушка, по нынешним данным, являлась представителем людского вида и не подлежала ликвидации, она вполне могла лишиться этого идентификатора. Артига не мог предсказать, опустится ли она до уровня Мальстрёма или Тигриных Когтей, но такие шансы были. Долг любого члена социума – беречь его целостность и стабильность, потому в эту встречу будет предпринята более радикальная мера. Инициируется проникновение в информационную среду нейросети субъекта. Обнаружен высокий уровень защитных протоколов. Идет обход. Однако, предположения оказались ошибочными. Качество льда беловолосой превзошло ожидания, ведь тот был личной модификацией. Артига хорошо изучил большую часть общедоступных программ безопасности, но та, что встала перед ним, была очень изощренной. Она не уступала, а то и превосходила Лётрию, показанный юноше ради примера. Попытка взлома была провалена. Резко переключив внимание с работы, беловолосая устремила похолодевший взгляд к взломщику. Ее глаза расширились, ведь она узнала его. Из-за капюшона и неприметной одежды она не обратила внимания, но теперь пригляделась. Это был тот самый странный парень. «Ну и какого хрена тебе надо на этот раз?» Очевидная даже для Артиги угроза сквозила в голосе. Не дав ответ, юноша молча смотрел на девушку, резко подошедшую к нему. Уровень опасности с ее стороны возрос, ведь она явно была более талантливым раннером, чем он считал. Задействованы первичные модули боевого протокола. Полная готовность к атаке. Не услышав ничего после своего вопроса, беловолосая стремительно раздражалась. Если он вздумал опять до нее доебаться, то придется доходчиво объяснить, что не стоит мешать ей. Обнаружено вторжение в систему, тип, скрипт, предприняты меры противодействия. Вопреки тому, что она отправила ему замыкание малой мощности, парень этого даже не заметил. Программа просто утонула. Мгновенный обрыв соединения не дал понять ничего конкретного, но причина очевидна. Этот юноша тоже раннер. Теперь стало понятно, как он провернул тот трюк с тряской поезда. «Не рекомендую, госпожа кошка-воровка». Бесстрастный тон юноши резко отвлек девушку от быстрых размышлений. «Угрожать мне вздумал, предупреждаю». На что карманница отреагировала незамедлительно. Повторная попытка вторжения. Противодействие. Возможен анализ программного кода и интеграция. Да что за... Ошеломленная тем, что уже полноценный боевой скрипт также бесследно исчез, словно его и не было, девушка отступила на шаг. Следом, она ощутила на своем горле стальную хватку. Буквально стальную. Металлическая ладонь сдавила ее шею, не давая сделать и вдох. Последнее предупреждение, мисс Кушинода. Анализ защитных протоколов завершен. Произведено проникновение в систему субъекта. Приоткрывшиеся веки выдали ее удивление, ведь этот парень как-то узнал ее имя. Его неподвижное лицо приблизилось к ней, а под темными стеклами очков сверкали алые искры. Вкупе с происходящим, беловолосая воровка ощутила мандраж. Ей показалось, что он может запросто придушить ее, а никто вокруг даже не почешется. Люди и сейчас только бросали взгляды на пару, чтобы тут же вернуться к своим занятиям. Чрезвычайно важным, по типу наблюдения за пейзажем, который они видели уже десятки раз. Ваши действия могут вас погубить. Ради чего вы живете? В вашем существовании есть смысл? Неестественно спокойный голос юноши звучал наряду с начавшейся пульсацией в ушах. Кровь тщетно билась в сонной артерии, не способная добраться до мозга и снабдить его кислородом. Чего? Едва выдавив из себя слова, девушка не понимала, каким боком тут смысл жизни. Этот психопат сам хотел взломать ее. Сам начал ей угрожать, а теперь, буквально держа ее за горло, хотел узнать это. Путь в никуда не приведет к свету. Он окончится бездной тьмы, и я не рекомендую вам ступать в нее. Ради вашего же блага. Наконец, парень разжал стальные пальцы, дав Кушинаде вдохнуть желанный воздух. Хрипло дыша и понимая, что у нее на коже останутся отчетливые следы, девушка сгорбилась, оперевшись одной рукой на колено, а другой рефлекторно потирая шею. В его руках она казалась подобной хрусталю, одного усилия хватит для того, что она разбилась. Приподняв голову, беловолосая увидела, как юноша отступил назад, вернувшись в исходное положение у стены. Из-за очков было сложно понять, куда тот смотрит, но он более не подавал признаков агрессии. Минуту отдывавшись, воровка выпрямилась и с немалой долей опасения рассматривала человека перед ней. «Нафига это было-то?» — голос говоривший ослаб, ведь она еще не вернулась в норму. «Ты меня жизни хотел поучить или ее лишить?» «Отнюдь!» Юноша медленно помотал головой. «Это за пределами моих познаний, и у меня нет и не было намерения вас убивать. Тогда что? Это очередной странный подкат, мисс Кушинада. Я еще в прошлый раз опроверг ваши догадки. Вам так сложно принять данную информацию?» Может, это была ее фантазия, но девушке почудилась снисходительность в тоне юноши. «Да блять, я тебя вообще не понимаю!» В сердцах девушка воскликнула заслуженное обвинение. «Набросился на самозащита!» Настойчиво предупредил. «Изначально, я лишь хотел вас проучить!» Прервал тираду чудак. «И лучшего способа не нашел?» Чуть склоненная голова юноши означала вопрос. «Мог просто зага нет, стой, я поняла!» Припомнив, как именно интерпретировала интерес в прошлую встречу, Кушинада прервала собеседника, что хотел вновь указать на ее твердолобость. Мигнув кибернетикой под очками, Артига приподнял ладони и пару раз похлопал, вызывая скрежет от столкновения железных пластин. «Вы учитесь. Похвально. И хрен его разберет, действительно это была похвала или сарказм. Ты ведь от меня не отстанешь?» С подозрительностью во взгляде, девушка недовольно скрестила руки под грудью. «Верно. Содействие системе правопорядка общества, долг каждого его члена. Ты серьезно?» Такие слова, если и звучали, то только в качестве шутки. Ни один житель Найт-Сити не скажет подобного всерьез. «Вполне. Блин, даже не знаю, что сказать. Странный ты». Повторно осмотрев юношу, беловолосая отметила то, что за весь разговор его лицо не двигалось, что лишь подтверждало выводы. «А вы нет?» Слегка наклонив голову, юноша произнес слова вкрадчивым голосом. «Ваши действия, рано или поздно, приведут к падению, но вы продолжаете. Продолжаете лететь к солнцу, чей жар не способны выдержать. Да что ты заладил?» Тихо вздохнув, она подошла к парню, прислонившись к стене вагона справа от него, при этом сохраняя дистанцию. «Еще и так поэтично, стихов начитался, ваша догадка верна. Мировая литература была одной из направленностей его интереса. Ей было посвящено немало времени. Мда, совсем ты ебанулся». Запрокинув затылок к холодной стене, что была рядом с панорамным окном, беловолосая достала сигарету и привычным движением ее подожгла. Ее не волновали остальные пассажиры, и им также не было дела до табачного дыма, вернее, его имитации. В подавляющем большинстве сигарет не было табака от слова совсем, одни смолы и синтозаменители. Курение в общественном месте запрещено, мисс Кушинада. Общество, как видишь, не против. Насмешливо фыркнув, девушка мотнула головой в сторону пассажиров. Артига осмотрел пространство вагона и нашел множественные доказательства утверждению Кушинады. Около 70 человек просто не обращали внимания на происходящее. Кто-то смотрел в пустоту, кто-то громко говорил по связи, а одна женщина явно находилась в состоянии наркотического опьянения. Вернув внимание к воровке, что уже скурила половину, юноша был вынужден признать: аргумент принят, учишься. Похвально. Пару раз хлопнув в ладоши, беловолосая скопировала индифферентный тон юноши. Распознавание. Это был сарказм? Ой, сложно с тобой. Прикрыв глаза ладонью, девушка уже полностью уверилась в том, что он не пытался подкатывать к ней. Ладно, сначала. «Ты хотел узнать, для чего я живу?» «Так, корректно», — кивнул парень. «Ну», — чуть отвернувшись, собеседница показала не слишком сильное желание говорить об этом. «У меня есть цель, мечта вернее. Я могу услышать подробности?» «Нет», — говоря с отчетливой твердостью в тоне, девушка посмотрела прямо в темные очки юноши. «Это личное. Я понял вас, мисс Кушинода. Да ладно, и не будешь докапываться, учитывая, как он полез к ней с расспросами, это было сомнительно. Приватность – это право каждого, а ничего, что ты, ай, забей, Чумба». Махнув рукой на странного, даже по меркам Найт-Сити, парня, девушка просто продолжила курить. «Мы стали друзьями, ну из чего ты взял?» Недоуменно склонив голову, юноша вызвал очередной вздох. «Чумба» – существительное, сокращение от афроамериканского сленгового слова «чумбатта», в переводе означает «друг» или «приятель». «У тебя словарь там?» Даже не усмехнувшись, Кушинода поймала себя на мысли, что начала привыкать к странности этого чудика. Частично, в базе данных содержалась разнообразная информация. Ее уже накопилось достаточно, чтобы подойти к пределу объемов памяти. Угу, пофиг. И сказано это было, что называется, в состоянии сатори. Подводя итог, ты каждый раз будешь мешать мне, верно? Потому что я нарушаю закон, верно? А куча других преступников в городе тебя не беспокоит? Это уже был не вопрос, а утверждение. Неверно. Иные меры. Хочешь заделаться подражателем того ночного придурка? С выразительным лицом девушка дала понять отношение к недавно появившейся фигуре. Прошу уточнить, о ком идет речь. И вновь наклонил голову. Ну тот, в Нортсайде возник и вырезал Татентанс. А уж его художество. Карманница, как и многие жители города, видела статьи и ролики в сети. Уничтожение одной из крупнейших баз Мальстрёма не могло остаться без внимания масс, как и послание виновника торжества. Я о нем слышал. Ага, устроил, блин, резню и говорит, что это кара для грешников. Хотя это даже стало немного помогать. По статистике в последних сводках журналистов, уровень преступности неожиданно снизился. На процент или два, не больше, но и это было удивительно. Мусорщики и мальстримовцы, видимо, становятся настороженнее с каждой ночью, которые неизменно заканчиваются потерями в их рядах. Быть может, в этом и заключается его цель, а толку? Ничего не изменится. Закурив еще одну сигарету, девушка выражала сильный скептицизм в отношении ночного мстителя. Вместо ответа, юноша повернул голову к раздвижным дверям. Через 40 секунд он прибудет на нужную ему станцию. «Благодарю за познавательную беседу, мисс Кушинода». Вежливо кивнув головой, парень уже был готов шагнуть в сторону выхода, но его прервали слова девушки. «Да хватит так меня называть». Бросив недокуренную сигарету на пол вагона, беловолосая протянула руку. «Я Люси». Миг обдумав ситуацию, ее собеседник ответил тем же. «Артига». Точно отмеряя силу, юноша пожал ладонь девушки. «Не могу сказать, что так уж рада знакомству, ну да ладно, и в следующий раз, не надо хватать меня за горло». Откинув голову к стене, новая знакомая Теги на секунду закатила глаза. «Это будет зависеть от вас, госпожа кошка-воровка Люси». Говоря это, юноша улыбнулся той самой улыбкой, которая так и осталась прилепленной на его лицо. Следом развернувшись, назвавшийся Артигой направился к выходу, что уже начал открываться. Пара мгновений понадобилось, дабы он скрылся с глаз Кушинады. Попался же ёбнутый. Досадливо покачав головой, девушка подумала, что ей может понадобиться изменить маршрут, если каждая встреча будет заканчиваться так. Шумные улицы Чпок-стрит встретили Артигу привычным шумом и обилием всевозможных развлечений. Место, где собралась наибольшая концентрация проституток, жигало, торговцев запрещенными веществами и еще целый список прочего. Эта местность имела некоторый приоритет для чистки, однако, на ней властвовала очень могущественная фигура, у которой найдется несколько первоклассных соло для ликвидации наглеца. Именно к ней и направлялся юноша. Разговор с Вакако был этой ночью, и не нес много информации. Фиксер позвонила Теги по причине того, что нашла ему подходящее дело. Его основной источник дохода – это поиск информации, и Акада решила дать ему задачу по профилю. Пусть внешне она могла показаться мягкой старушкой, но юноша видел множество обрывков из сети, в которых была опровергающая информация. Если он не вернет долг, она будет расстроена, а расстроенный фиксер не несет ничего хорошего. На данный момент юноша просто не мог проигнорировать женщину, потому и был здесь. Встреча назначена на полдень, до которого осталось 3 минуты, что истекут именно в тот момент, когда Тега войдет в салон Паттинга. Довольно скромная недвижимость для одной из богатейших людей Уэстбрука, Реджина Джонс, к примеру, имела во владении целую высотку. Впрочем, личные предпочтения у каждого свои. Раздвинув звенящие шторки, юноша оказался внутри. Знакомый охранник приветственно кивнул, узнав удалого пацана, который не только нападал тиграм, но и имел смелость спорить с Вака. Артига, исходя из правил приличия, ответил тем же, а следом зашагал через ряды игровых автоматов. Некоторое количество посетителей не обратило на него внимания, по крайней мере, пока он не зашел в кабинет хозяйки. «Артига-кун, доброго дня, ты пунктуален». Краем глаза взглянув на время, старушка увидела, что сейчас был ровно полдень. «Доброго дня, Акада-дона». Встав в паре метров от стола, за которым сидела женщина, юноша стал ждать, пока та не приступит к делу. «Вижу, ты уже настроен на работу. Чудно». Открыв ящик стола, она достала из него небольшой чип и молча протянула парню. Тот также молча принял его, вставив в ней рапорт. Однако, не основной, а вторичный, который представлял собой буферную зону. Специализированная область эмулировала операционную систему, при этом исключая вероятность проникновения вредоносных программ. Простейшая мера безопасности, о которой многие не задумываются. Обработка данных. Получен перечень целевых задач. Работа несложная, но и нелегкая. Я поспрашивал о тебе, и мне очень любопытно узнать, так ли ты хорош, как рассказывают. Чуть наклонив голову, Артига не понял, о чем ведется речь. Он не имел значимой репутации. Рассказывают, что именно, что ты работаешь быстро, четко и не задаешь лишних вопросов. Я вижу в тебе талант, потому хочу тебя испытать. Если не разочаруешь меня, то этот день станет днем начала плодотворного сотрудничества. Покровительственная улыбка обычно должна была отвлечь от размышлений о том, что будет в случае провала. Вакака отнюдь не добрая старушка и не любит, когда ее поручения исполняют спустя рукава. Пусть Артига плохо понимал людей, но это он мог понять. Эта женщина опасна, и с ней нужно быть настороже. И, разумеется, юноша так и поступит. Глава 12. Безмолвие наполняло темный переулок. Узкий перешеек между небоскребами никогда не пользовался популярностью, потому в нем было безлюдно. Ни бездомных, ни низкопробных криминальных элементов, что любили подобные места. Идеальное место для приватного разговора. Впрочем, один из собеседников назвал бы это по-иному. Адрес. Немедленно. Безжизненный голос юноши в капюшоне до дрожи пробирал того, кто невольно был здесь. Была, вернее. Да ты хоть знаешь, на кого нарвался, когда Сараши заме. Слова были прерваны металлической ладонью, крепко зажавшей рот грубиянки. Вы не ответили на мой вопрос. Чуть повысив напряжение в сервомоторах, Артига вызвал сдавленный стон. Кимика Якуши, одна из приближенных лидера небольшого отделения тигриных когтей. Она, вместе со своими подельниками, занималась сбытом дешевых наркотиков, работая преимущественно в Джапантауне. Их покупателями были, что неудивительно, представители самого дна общества. Те, кому было совершенно плевать на себя, ведь их жизнь состояла из погони за кайфом и ломки. Свободная левая рука парня выпрямилась и опустилась, указывая точно на колено девушки. «Предпочтете заговорить сразу или потом?» Невозмутимость юноши заставляла задуматься о том, насколько часто он занимался подобным. Допрос весьма нервное дело, и только опытные люди могли быть так спокойны. Ответом была малоразборчивая фраза, в которой присутствовали слова «мать» и «шлюха». Общий посыл ясен. Принято. Подобно приговору, это предвещало вспышку боли в колене. Нечто острое пронзило живую плоть, пройдя насквозь, будто то и не было. Резкий поворот клинка разорвал ткани и раздробил кость, вынудив Якуши утратить способность стоять на этой ноге. С тихим шуршанием металл увернулся в предплечье юноши, а сапог с укрепленной подошвой обрушился на поврежденное место. Неспособная разжать челюсть, девушка с карей красных волос опустилась на одно колено и бессильно пыталась закричать от боли. Разорванные сухожилия пылали, а хватка на лице становилась только сильнее. Модифицированные кибернетические руки могли пересилить многое, и естественные части человеческого тела были для них подобны пластику. Кимика не ставила себе мощного хрома, остановившись на косметических улучшениях и мелких имплантах, и сейчас жалела об этом. «Вы готовы говорить?» Возвышаясь над сломленной жертвой, Артига фиксировал каждое движение мимики. Используя анатомические данные, Он анализировал реакцию на его действия. Допрос с применением силовых методов был ему в новинку, потому он счел логичным собрать как можно больше информации и составить эффективную модель поведения. Прямо в данный момент, изучая доступные пособия по допросу, он собирался применить их на практике. Ослабив захват, Артига дал его испытуемой возможность говорить. «Да пошел ты!» Учащенное сердцебиение и расширенные зрачки девушки были доказательством того, что ее надпочечники вырабатывают адреналин, а он повышал болевой порог. «Сараши, знаешь, что он сделает со мной?» Артига, хоть и не мог знать этого, но был уверен в ином. «Полагаю, вы боитесь его сильнее, чем меня». Медленно наклонившись к объекту исследования, юноша говорил тихо, как во время обычной беседы. «Напрасно. А что думаешь? Ты крутой. Можешь хоть мусорщиком меня сдать. Мне похер». Надменная ухмылка, что наползла на лицо химика, быстро пропала, ведь неторопливым движением ее собеседник снял очки, показав свои глаза. Алое свечение слабо переливалось, пока нечеловеческий взор прошелся по всему телу. Он осматривал ее, словно она была зверушкой на операционном столе, как опытный вивисектор, примеряющийся к лучшему методу вскрытия. Мозг человека – это настоящее чудо эволюции, однако он не лишен недостатков. На многое он реагирует не так, как стоило бы. Неспешно приблизив левую ладонь к девушке, юноша положил ту на макушку, сделав несколько плавных движений, словно погладил ее. Но следом, его пальцы аккуратно сжали маленький пучок красных волос. Кимика почувствовала, как он принялся тянуть их. Сперва это было просто неприятно, но с каждой секундой ощущение нарастало, пока не превратилось в боль. То, что я сейчас делаю, не нанесет критических повреждений, но вы чувствуете иное. Как думаете, с какой силой мне нужно тянуть, чтобы вырвать их? Совершенно спокойный голос противоречил жестокости деяний, но Якуши плохо слышала. Она уже почти ощущала, как кожа на черепе отслаивается, хоть это было и не так. С такой. И после этой фразы, Кимика закричала от неистовой агонии, прокатившейся по ее телу. Пульсация разошлась от верхней части черепа, переходя даже на плечи. Вопли прервались через миг, ведь ее челюсть вновь зажала стальная ладонь. «Тише, вы просто потеряли менее 1000 волосяных луковиц и кусочек эпидермиса. Это даже не опасно. И, тем не менее, боль мало уступает потере пальца. Ваш мозг просто не способен более осмысленно интерпретировать сигналы нервной системы. В этом отношении он весьма убог». И последовало продолжение. С мрачным терпением алоглазый медленно вырывал все новые клоки волос, пока трясущаяся жертва отчаянно мычала в металл, сжимающий ее рот. В ее взгляде уже не было дерзости, только мольба. Но это не помогло остановить мучителя. Красноглазый юноша, с механической методичностью, рвал скальп на голове пленной. С каждой секундой ее захлестывала все большая агония. Пусть ее рот был крепко зажат, но она не прекращала стенаний. Если бы она могла отодвинуть боль на второй план, то ощутила бы множественные капли крови, что уже начали капать с ее головы. Кожа на черепе имела большое количество капилляров, потому объем алой жидкости был велик. Даже ее изодранные волосы пропитались и не могли удержать капли живительной влаги, что окрашивали ее локоны в более темный оттенок, такой, который называют кровавым. Извиваясь в плену безжалостного человека, чей взгляд пронизывал ее до самой сути, она предприняла отчаянный шаг. Слабая попытка отбиться свободными руками была пресечена методом, под стать этому человеку. Он перехватил ее тонкие и хрупкие предплечья и сжал их до хруста. Кости раскрошились, посылая настоящий взрыв, ставший катарсисом. Тело девушки пробило крупная дрожь, а на ее лице не было ничего, кроме отчаяния и боли. Даже не в силах закричать, она была вынуждена смотреть мутным взором в ужасающие глаза. Глаза палача. Но тот вдруг остановился. С ощутимой задержкой, Кимика осознала это, и ее затуманенный разум с великим наслаждением принялся упиваться передышкой. С удивительной нежностью погладив поврежденные места своими холодными пальцами, юноша нагнулся ниже, смотря прямо в глаза девушке. Те объемы адреналина, что в данный момент плескались в ее крови, были слишком малы для подавления мучений. Очередная слабость контролирующего органа, он не способен оценить происходящее, как может сознание. Выждав с минуту, пока Якуши перестанет трястись от боли и пытаться извергнуть бесполезные стоны, Артига отпустил рот девушки. На ее щеках уже появились темные разводы макияжа. Она рыдала, как никогда в жизни. Ша-ша-ша, ласково стерев прозрачные капли, вытекающие из глаз, юноша нежно погладил ее по лицу. Его ладонь казалась по-настоящему ледяной на горячей коже. «Кимика, не нужно плакать. Если вы пойдете мне навстречу, все сразу кончится». Ранее безжизненный голос мучителя обрел слабое тепло, словно он действительно не хотел причинять ей вред. Дрожащие и заплаканные глаза цвета сливы с трепетом всматривались в спокойный лик. «Пр, правда?» Тихий шепот уже не нес насмешки. Боль и страх избавили эту хрупкую девушку от подобного. «Я обещаю». «Ха, хорошо». Разум Кимика затуманился еще сильнее, стоило только увидеть проблеск надежды. Сейчас ее не волновало наказание за то, что она проговорится. «Только бы прекратить все это. Вы настоящая умница, Кимика». С нежностью взяв щеку девушки в свою ладонь, юноша мягко приподнял ее голову, пока сам приблизился. «Я ведь не получаю удовольствия от ваших мучений». Контрастирующая ласка показалась девушке бездонной. Она не могла перестать бояться этого человека, но то, как мягко он говорил, и как мягко ее хвалил, вызывало странное чувство в ее хаотичном сознании. «Ты отпустишь меня, пожалуйста». Бессильная девушка была сломлена, ибо никогда в жизни не испытывала столько боли. «Прошу, успокойтесь, Кимика, я больше не причиню вам боли. Просто расскажите мне». Тихий голос юноши хранил нежную ласку. Он подталкивал ее, но совсем не давил. «Мы работаем в башне Х8, 109 этаж». Когда Якуша говорила это, на ее лице была неописуемая надежда, ведь она была уверена в том, что этот человек отпустит ее. Тот вновь погладил ее щеку. Металлическая ладонь уже не была холодной, согревшись от тепла кожи. Теперь она приятно охлаждала, как ветерок в жару, и всего мгновение понадобилось для того, чтобы поведение юноши вернулось к прежнему. Он вновь был безжизненным и безэмоциональным, словно не человек. Но Кимика не успела ничего осознать, ибо ее голову пронзил клинок. Выпрямившись, Артига смотрел на оседающую девушку. Все произошло так быстро, что даже ее лицо не изменилось. Оно все еще хранило надежду на жизнь. Глупо. Она умерла в тот же миг, когда Тега затащил ее в это место. Он не собирался оставлять ей жизнь, ведь ее банда занималась продажей наркотических веществ и не гнушалась ничем. Дети, старики, даже беременные. Самыми разными методами они подсаживали их на вещества, а потом предлагали товар. Зачастую, средства заканчивались раньше смерти от передозировки и зависимые были вынуждены работать на них за еще одну порцию. Эта Кимика была одним из руководителей подобных кружков и отличалась креативностью. Она уже не была человеком. Анализируя полученную информацию, юноша вновь подметил, что люди очень слабые. Они лишались сил, как телом, так и духом. Стоило только заставить их испытать больше, чем могут выдержать. Порог различался, но Артига еще не встречал того, кто не сдавался до самой смерти. Их тело до нелепости неэффективно, если не имело обширных аугментаций. И последнее было редкостью, ведь разум, зачастую, не мог адаптироваться к изменениям. Разум людей слаб так же, как слаба их тщедушная плоть. Вспомнив о том, что живая плоть может быть столь убога, Артига вспомнил и том, что уже разработал первичный план улучшения собственного тела. Он затрагивал буквально каждый аспект и был приспособлен к доработке, ведь у юноши не получится сразу заполучить аугментику высшего разряда. В идеале, ему бы стоило полностью заменить свое тело на механическое, но его мозг, кибердека и глазная кибернетика слишком сильно интегрировались друг в друга. Неизвестно, сможет ли он пережить процесс превращения в Борга, ведь для этого нужно извлечь содержимое черепной коробки и часть позвоночника, высшую нервную систему целиком. Отложив размышления, юноша вновь взглянул на Якуши Кимика. Поиск ее группы было последним заданием Акады. Первыми стали довольно простые задачи, по типу добычи расписания поставок из компьютера корпоративного менеджера низшего звена. Вероятнее всего, заказ контрабандистов, добывающих товар посредством грабежа. Если обобщить, каждая новая цель превосходила другую в сложности достижения. Очевидно, у Вакака было множество подходящих исполнителей, и она в любой случае получила бы нужные данные. То, что именно Артига был выбран, означало только одно – его испытывали. Фиксерша хотела проверить его способности по добыче информации, ведь именно это было основным заработком юноши. Нынешняя задача заключалась в поиске базы и склада наркоторговцев из тигриных когтей. Как написано в кратких заметках, Акада была недовольна их методами. слишком нагло и слишком вредоносно. Поддержание порядка в Уэстбруке, как ее владениях, являлось немаловажной частью деятельности лучшего фиксера в районе. Теперь осталось только окончательно подтвердить информацию и можно отсылать то, что избавит Тегу от долга. Хотя это стало уже скорее предлогом для начала сотрудничества. Маршрут до указанного адреса оказался непродолжительным, ведь нужная мегабашня находилась близко. Даже пешая прогулка займет около получаса, что немного для мегаполиса. Также стоит отметить, что Артига не был доверчивым в отношении нечеловеческих особей, каждое их слово могло оказаться ложным, но в данный момент вероятность правдивости сказанного Якуши Кимика приближалась в стопроцентной. Мучения должны были ослабить ее рассудок в достаточной мере, дабы она и помыслить не могла врать. А если случилось невозможное и она соврала, то у юноши не было шансов изначально. В любом из случаев, ему нужно проверить адрес. Стоя у ограждения в колоссальном сооружении, Артига взирал на обширное пространство. Мегабашня представляла собой полую структуру, в стенах которой находились целые жилые районы, огромное количество квартир разных размеров, магазины и бесконечные технические пути и помещения, словно это был небольшой отдельный город внутри Найти-Сити. Количество населяющих его людей не поддавалось подсчетам, ведь постоянно менялось. Кто-то менял место жительства, кто-то терял его, задолженности по жилью взимались без особого сострадания. Никому не было дела до того, где человек будет жить и по какой причине не может заплатить. Даже если это подросток, потерявший родителя, ему просто заблокируют вход. Условия жизни в мегабашне вообще были довольно затратными. Платить нужно было не только за саму жилую площадь, но и за удобство, стирку, например. А уж местные виды за время восхождения на нужный этаж, Артига насчитал более сотни обколовшихся наркоманов. И мелкая банда дилеров была здесь ни при чем, это обыденность в любом мегасооружении. Высочайшая концентрация людей делала этот, мягко говоря, многоквартирный дом настоящим муравейником. Разница только в том, что в последнем каждый жилец работал на благо общности, а не тратил последние деньги на дурь и бухло. Сколько бы ни видел картины подобного разложения общества, Тега не мог принять их как обыденность или хоть осознать причины. Это было ошибочно не по доводам морали, но по доводам рационального мышления. Впрочем, если рассматривать ситуацию через метод познания, основанный на противоречиях, расклад будет примерно такой. Прогресс достиг нынешнего уровня. Общество не успевает за этим прогрессом, разрываясь между нововведениями и былыми порядком, что исчезают так же быстро, как и появляются. Цивилизация уже имеет огромную власть над природой, но подавляющая масса ее отдельных представителей не имеет власти даже над собственной жизнью. Это был диалектический метод познания, основанный на поисках внутренних противоречий, что влекут за собой перемены от взаимодействия противодействующих факторов. Артига изучил этот метод по работам немецкого философа Георга Гегеля, который, по сути, и ввел сам термин диалектики. Пусть существовал немалый шанс того, что юноша еще не смог в полной мере понять эту логику, но уже заметил ее эффективность. Любое явление, будь то солнечный свет, гроза или человек, неизбежно сталкивается в своем существовании с противоречиями. Тезис и антитезис порождают синтезис, который также может стать одним из первых. Вечный водоворот противопоставления факторов и есть суть развития и изменчивости. Да, звучит довольно сложно. Когда Тега завел разговор об этом с Дженнис, у нее, что называется, закипели мозги. А вот Лео, находившийся рядом, чуть не захлебнулся чаем. У него был весьма шокированный вид, предположительно, по причине слишком высокой сложности для юноши, который даже сарказм распознает через раз. Пусть Артига отвлекался на пространные рассуждения, в данный момент он вел поиск места, которое подойдет под описание притона. На базе группы должны были содержаться запасы товара и помещения для клиентов. Уютное местечко, в котором наркоманы смогут провести время с удовольствием, находясь в непосредственной близости от источника. Быстро получив доступ к записям камер видеонаблюдения, юноша просматривал их со скоростью, что была недоступна человеческому сознанию. Вероятно, подобного можно достичь при использовании большого количества нейронных стимуляторов и вживлении синаптических ускорителей. Однако, ни то, ни другое не давало постоянной прибавки к скорости мышления, вдобавок изнашивания нервную ткань. Соответствие было найдено быстро. В одну из квартир, весьма крупную, наиболее часто приходили гости. За последний месяц в нее заглянули несколько сотен лиц, что явно многовато. Переключившись с просмотра, Артигас фокусировался на устройствах в предполагаемом притоне. Несколько телевизионных экранов присутствовали в ней, и в них наличествовали камеры для видеосвязи. Получив картинку с трех источников, юноша смог рассмотреть быт проживающих в ней с того же количества ракурсов. Первый экран был закреплен на стене, служа телевизором. Перед ним находилось несколько длинных диванов, на каждом из которых лежали и сидели люди. Прямо в данный момент они пребывали в состоянии, очевидно вызванном наркотическим опьянением. Движения были либо неестественно дерганными, либо слишком расслабленными. После получения доступа к звуковому сопровождению, можно было услышать странные диалоги, логика в которых не прослеживалась. Анализ состояния здоровья по внешним признакам выявил долговременное употребление веществ. Бледность, вздутые вены, синяки под глазами и пожелтение на кожном покрове – это верный признак зависимости. Переведя наблюдение в фоновый процесс, Артига начал звонок заказчику. «Вакака Акада, что такое, мальчик? Что-то не получилось?» Без приветствия задав эти вопросы, фиксер дала понять, что ожидала провала в какой-либо задаче. «Артига, работа выполнена. Пересылаю данные». Недолгое время Вакака молчала, явно вчитываясь в весьма информативный отчет. Тега не просто передал файлы, но еще и добавил к ним свои заметки. Для опытного торговца информации это было лишним, но юноша делал так уже давно, ведь многие клиенты могли просто не заметить некоторых закономерностей. Сейчас он не видел причин менять свои методы. «Вакака Акада, я впечатлена. Думала, это займет у тебя хотя бы несколько дней. В данный момент лишь недавно зашло солнце, а задания были получены в полдень. Артига, сошлись факторы. Верно, ведь если бы Кимика Якуши не любила закупаться брейнами, при этом в одиночку, юноше пришлось бы выжидать больше. Подгадать подходящий момент для атаки, когда она среди своих подчиненных, и при этом не привлечь внимания слишком быстро, было бы времязатратно. Впрочем, если бы не наводка, присутствующая в чипе Акады, Артига мог промучиться еще больше. Мелкие наркоторговцы не слишком активно пользовались сетью, предпочитая личные встречи и подобное. «Вакака Акада, что ж, ты действительно сделал все в точности. Это похвально, без преувеличения. Твой долг погашен с лихвой, Артига. Принято. Полагаю, на этом наше общение окончено. Вакака Акада, какая категоричность? Разве ты не зарабатываешь этим на жизнь? У меня есть много подобной работы, и в следующие разы она будет оплачиваться. Можешь даже взять заказ покрупнее. Артига, вы предлагаете мне убивать за деньги? Вакака Акада, ха-ха, ну, можно и так сказать. Артига, откажусь, я не стану заниматься подобным. Однако, если вам понадобятся мои услуги, я готов вас выслушать, но нет гарантий, что я соглашусь. Вакака Акада, осторожнее, мальчик. Такими словами можно разозлить многих людей, потому радуйся, что заслужил мою благосклонность. Один совет: если хочешь работать в этой сфере, береги репутацию. Она стоит дороже Эдди, а те, кто отказывает по прихоти, редко живут спокойно. Артига, учту. И еще у меня вопрос. Вакака Акада, задай, мальчик. Артига, если база последней цели исчезнет, это доставит вам неудобство? Вакака Акада, неудобство? Отнюдь, я даже готова подкинуть тебе на чай, если ты сразу ими займешься. Артига, нет нужды, я сделаю это не ради денег. До встречи, Акада Дона. Вакака Акада, до встречи, Артига Кун. Мне очень любопытно, чем еще ты меня удивишь? Разговор прервался, а юноша пристально вгляделся в дверь, что виднелось с другой стороны башни. Он анализировал ситуацию и выдвигал варианты действий. Внутри этой квартиры находились те, кто не являлись людьми, сами тигриные когти, и те, кто мог опуститься до низменного существования не по своей воле. Как разузнал Артига, жертвами были не только те, кто осознанно покупал товар, но и жертвы насильственного метода. Раздумывая о дальнейших действиях и попутно просматривая записи с камер, Артига пришел к выводу, что убийство доли невиновных не будет нести вред обществу. Это будет избавлением, ведь смерть неизменно настигнет несчастных через время. Разве не лучше избавить их от клораки грязного удовольствия сразу же? Это было признано логичным.